Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться. Ссылочки все в описании. Да. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, а мне Анну Анатольевну? А кто интересуется? Игорь Николаевич. По поводу? А вы сами кто? По поводу. Интерес к Анне Николаевне. Я говорю, уважаемый, вы-то сами кто? Секретарь ее, что ли? Слышь, дружище, а это не ты мне полчаса назад звонил? Куда? Сюда. Стрелочку забить он сделал, не ты? Точно? Стрелочку забить? Нет, а что, голоса похожи, что ли? Ну да, что-то есть. Не ты? А, что-то... Да нет, говорю же, не я, мне Анна Анатольевна нужна. Ну нету ее. Нету ее. А через сколько она будет? Не будет. Не будет? Умерла, что ли? Что? Я говорю, умерла, что ли? Да боже упаси, ты че? А, так это же ведь ее же номер телефона, да? Ну теперь не ее. А, теперь не ее. А, я теперь понял, это, наверное, номер телефона ее бойфренда, да? Ну ты можешь считать как угодно, вообще похуй. А, понятно, понятно. Бой, а скажите, а почему она 20... Слышь, герл, блядь, а, герл, ты что там попутываешь, что ли, блядь, или что, нахуй, а? Иди кудри, иди кудри, блядь, ему, блядь, бегудями закрути, нахуй, ты что, блядь, охуела, что ли, нахуй, а? Бой, блядь. Там что, бедолага, не попутываешь, что ли, блядь, или что, нахуй, а? Попутывала эта мамка ваша. Хуля, нахуй, Вася, блядь. Вы что такое это? Вася, батя ваш. Слышь, блядь, конь, ты охуел, что ли, или что? Я говорю, что ты? Ты что ты общался? Че, блядь, что затроился, блядь, дура, блядь? Есть вопросы, подъезжай, нахуй, духом тебя качну, блядь. Куда? Куда, туда, блядь. А как прокачка? Туда, нахуй. Как прокачка-то будет? Здоровье, нахуй, в первую очередь, блядь. Слышь, нахуй, что это-то? Запутри, Аню, тащим сейчас сюда. Аня, слышь, давай. Нахуй, это ты там бегуди крути, нахуй, ты понял, блядь, нахуй, Вася, блядь. Мамки ваши. Да съебался нахуй отсюда, блядь, бедолага, нахуй. Убеги отсюда в ужасе, блядь. Да вы что, серьезно? Пусть там ржешь, это, блядь. Герой комнатный. А, герой комнатный, а где Аня? А? Мне только это же ведь нужно, а что начинаем сразу газовать-то? Слышь ты. А, комнатный герой, да это я ты, говорю, по-моему, это, ты, это мамку, ты, это ты по-моему, блядь, боксер, блядь, а? Телефонный, нахуй, ты, блядь. Чё, в Кемерово вообще там... Стрелочник, нахуй, а? Да, блядь, перепутали, вы нахуй, прототушки, нахуй, да. Алкаши вам руки тянут, то всё, что ли, или чё, а? Положение, что ли? Что ты, блядь, а? Подъехать хочешь, или чё, а нахуй? А где вообще понятием так живём, а? Слышь, нахуй, тебе в положении вообще вопросы-то такие задавать, ты, блядь. А, ты сам-то кто по жизни, блядь, есть, нахуй? Чучело ты, блядь, дырявая, блядь. А, Вася, блядь. Это, слушайте, ты вы меня знаете, что ли, или чё, нахуй, ты? А, мальчик. Ты попутался, что ли, или знаете. Ты, нахуй? А, да, это да, ты, блядь, мальчик с грязной попкой, блядь, ты понял, нахуй? Я говорю, Вася, что блядь. Дальше, ну попутался. Охуела, блядь, ну, ты вообще дура, ты ёбаная. Алло, алло, я говорю, ну попутался, что дальше, и что? Ну и нахуй пошла теперь, блядь, тробочку нахуй ложи, блядь, и пиздуй нахуй, а вот блядь, они дальше, блядь. И все, разговор закончил, что ли? А о чем с тобой еще разговаривать, нахуй? Тебе же духа, блядь, не хватит, блядь, подъехать, нахуй, ты, блядь. А что, все, разговор не выводим, за свое, блядь, спросить, нахуй, ты. За что? Ты ебнутая, что ли, или что, нахуй, ты, нахуй, дырявая, блядь. Да вы не заикаетесь. Ты дырявая, нахуй, слышь, ты что троишь-то, блядь? Это вы не с мамой со своей так общаетесь? Я с твоей так общаюсь, нахуй. И с тобой, нахуй. И с тобой, блядь, ты. Это, ну... Дырявенькая, хули это, блядь. Хули это-то. Дырявенькая, нахуй. Жопу мыла сегодня, блядь. Конечно. Ну как? Дыхачи. Нормально. Нормально. Откуда сам есть? Я говорю, ну мы же это... Да похуй вообще, откуда есть? Че, а я? Из Новосибирска я звоню. Ты из Новосибирска, нахуй? Ну-ка, подожди. Да, да, да. Еще из Первомайки, да? Почему? Че? Че потяну, на? А че, Первомайка, да блин-то потише там, ну, с тормозим. Слышь, да я тебя знаю, что вы недавно общался, блядь, ты. Только ты с другого номера звонил, нахуй, ну. Ага. Че, на туре, что ли? Да, бля, буду. И как я представлял, да? Да, не помню. Вообще похуй, как ты представлялся, нахуй. Я тебя узнал, нахуй, ты. А, да? Ага. Понятно, и что делать будем? Да ничего, трубку ложишь, звонишь дальше, нахуй, все. Расход. А, да? А чё этот бедолага деньги-то не обойдет? В душе не ебу. А, да? А, понятно. Это, дружище, ну мы общаемся тогда первый раз. Да и нет, вот эти не вот первый, номер поверили. Телефона 09. Да послушайте, вот этот номер телефона 0975, да? 2677 ты мне звонил, нахуй, ты. 2677? 77, вспомнил? Или 2766, что-то такое, блядь. Ну-ка, а полностью? Че полностью? Ну полностью номер. Да ты гонишь, что ли? Я тебе сейчас в историю сейчас, блядь, смотреть буду, что ли? Ну, вы что, свой номер, что ли, телефона не знаете или что? Да при чем тут мой номер телефона? Я тебе говорю, с этого да номера... Да нет, вы путаете, я... Это ты я путаешь? Этот номер телефона... Да я тебя я узнал, говорю, Вася. Номер телефона. Я тебя узнал, это ты. Ну хорошо, это я ищу дальше. Да ничего, все, расход. Все, расход и все, ну, что ли? Ну ты же, блядь, ну ты же не ездишь, нахуй, ты же не выездной, нахуй, ты только, нахуй, на словах, нахуй, там, блядь, тарастеть, блядь, можешь, нахуй. Да, только чисто, сижу. Чисто да, по телефону, нахуй его, бабая, блядь. Подождите, так мы, видите, мы слабые, мы не выезжаем. Че ты? Так чисто звоним. Ну и все. Я говорю, мы слабые, ну, мы не выезжаем. Ну и смысл, смысл вот этих звонков, нахуй, что ты хотел? Да я вообще звоню Ане Анатольевне. Ну что, ты ее качнуть хотел, что ли, или что? Ты ее качнуть хотел? Качнуть? Это что это такое? Это как? Ну, а что ты не понимаешь? Ничего. Фест нагрузки или что качнуть? Я не понимаю. Спросить, как дела у нее насчет оплаты, вот и все. Ну, охуенно у нее дела. А тут детский такой. Оплаты нет. Местный парень. Оплаты нет. Оплаты нет. Ну. И что, она думает, то, что она всегда будет согласиться, что ли? Ну, так а что ты... А ты будешь дальше звонить? Ну, не только я. А кто еще? Прикинтовка вся. А твоя? Вам уже какое дело? Прикинтовка твоя? Прикинтовка, да. Ну так да, Новоситы, да, Новоситы и Кемерово, в принципе, недалеко, ты можешь подъехать. Так вот именно. Давай ну, в болотном. Вот именно, да. Только за 23, да, я сейчас, ну, вытянется, ну, накачаю. В болотного пешком пойдешь, нахуй, домой. На электричке, блядь. Я смотрю, на разговор сильно подвешенный. Да ну не особо, ну так, блядь, можем кое-что сказать. Ну. Не особо, да? Ну. Понятно. Вывезете? Да. Ну, за эти вообще, ты, за эти. Ты сомневаешься? Ты сомневаешься? Да, сомневаюсь. Вот нет, слышь, что ты, ну ты же сам знаешь, да, наверное, если ты, блядь, местный с Новосиба, нахуй, да? Сколько раз, но. Нахуй, сколько раз бандюки там с Кемеровым, нахуй, и Новосибом, блядь, воевали, а? До того, это, когда это было? Ты до того момента, пока они не стали вместе двигаться. А вы, нахуй, типа, да? Вы типа там сильно старый, что ли, такой? Да ну не сильно старый, нахуй, но кое-что знаю. Да? Кое-что знаю. Ну. А вы в курсе, то, что ну вообще с чужими людьми не нужно так общаться, как вы общались изначально там? Обзывали всяко разом. Да это чужой, блядь. Понимаете? А что, ты мне должен быть родным, что ли, нахуй, ты? Так мы же с вами не знакомы, правильно? Так я еще раз говорю, ты мне гуся вывести хочешь, нахуй, подъезжай в болотное, блядь. Встретимся, мне похуй, да я прямо сейчас, нахуй, срынкну тачку и подъеду, нахуй, ты. Какую тачку, господи, на велик? Обычную, нахуй, охуенную свою, блядь. Это вы дистанцию только чувствуете. Я тебе еще раз говорю, в болотное подъезжай. Наверное, с людьми там вообще никак не будет. В болотное подъезжай. Духа хватит в болотное подъехать? Ты же с Новосиба. Давай, что ты, блядь, нейтральная территория, она. Понятно. Духа и что, хватит? За 23 будем раз на раз, что ли? Духа хватит? А? Да хоть Я два говорю, на два, раз блин. на раз будем Да или хоть что? два на два, Два на похую. два. Пообщаемся, постреляемся, Ну, похую. вы же понимаете то, что ни я, ни вы не подъедете. Зачем? Да я подъеду, ты. Мне там ехать вообще хуй до магазина. А вы подъедете? А чё нет-то, блядь? А у тебя духа хватит? И за чё топить будем? Да вы... меня не нужно на это брать, духа хватит или нет. Ну. Люди разные бывают. Ну ты сам сказал за 23. Меня на это не нужно говорить. Слышь, за язык, за это ты сам сказал за 23. Так что говори сейчас, что ты жопу свою ставишь. Я говорю, что я за 23. Я выезжаю прямо сейчас. Я прямо сейчас выезжаю. Только я хочу услышать от тебя эти слова, нахуй, что ты жопу ставишь, что ты выезжаешь, нахуй. Свою вонючую, нахуй. И я тоже двигаюсь, нахуй. Ты ну вот видите, духом как тебя вы, качать. Как вы вообще общаетесь. Духом тебя прокачивать, нахуй. Ну, вот, вы видите, вот, мамашу свою вот, накачать. Вот ты давай, нахуй, подъезжай, блядь, и попробуешь спросить меня, нахуй. Да, да, слова, да, нахуй. Я подъеду. Да. Подъедешь? Герой, я подъеду. Вот жопу да, ставь и подъезжай. Жопу а? Ставь и подъезжай. Ну, я Анну Анатольевну ставлю. Вот, нет, ты так свою нормально. Жопу ставь. Хочешь маму там, хочешь мамы там свои жопы я ставь, говорю, блядь. Похуй. Ты думаешь, тебя нахуй пробить на хуй? Нереально, что ли, блядь, или что, нахуй? Да, пробить. Да я охуенный. Я говорю, город Новосибирск. Да я охуенный. Город далее. Пробил, далее. Давайте, ну. Далее. Город Новосибирск. Ну, болот. Че? Ну. Че болот? Че, ты уже в болотном, что ли, блядь? Че ты запизнёшься там, парень, блядь? Короче, все, давай, иди нахуй, блядь. Не отвлекай меня. Давай, нахуй, пошел. А, да? Да, все, давай. Ага, ага, говори. Че так долго трубку берем? Тебе эти вопросы ебать вообще никак не должны. Ага, ну вы у нас персона важная, да? Да, вообще. Охуеть, какая важная. Слышь? Я вспомнил, как тебя зовут-то, блядь, ты. Алешеньке ты представлялся, блядь. Так, нахуй. Алешкой? Ага. Алешенька. А когда это было? Алеша ты. А это было недели две назад, нахуй. Понятно. Тут и Алеша, тут и Игорь. Тут и Алеша, тут и Игорь, блядь. Ну и что я говорил? Ты дохунешься, да, как обычно, как сейчас. Как сейчас, да, конечно. Да. А чё? До слов, а скажите, Любовь Филипповна, это же мамка, да, её? А чё, ты позвонить хочешь? Это же ты мамке хочешь позвонить? Нет, нет, нет, я просто... Пожалуйста, что ли, нахуй, да? Нет, ты давай еще про работу. Конечно, на Калин. Ты еще про работу сейчас скажи. Ну чё ты в болотный-то подъедешь, нахуй, ты? Спрашивать. Да нет, конечно, я не подъеду. Ну а чё так? Нет, не подъеду. Чё так? А зачем? Два часа езды, нахуй, эти так болотные, в итоге, блядь. Да, сейчас я прям сел и на ночь глядя и погнал. Да хоть на хую галопа, блядь, скачи по хую, блядь. Автобус едет. Ну, может, на Любовь Филипповну сюда сяду, ну. Засядешь на ее хуй. Ну, в итоге, а получается, тише, тише, тише. Хули тише, ты мне ростом не затыкай, нахуй, блядь. Это ты там, блядь, обороты сбавь. Да вы обычные комнаты. Да, да, да, блядь, Алешенька, да, нахуй, да, я тебя да, узнал, да. Да. Про Сургут тебе ничего не напоминает, нахуй, ты. Вообще такой бред несете, я же говорю. Бред несу, все, нахуй. Вы поймите, слышите? Слышь? Слышите, смотрите, да это как ты вы слышишь? Говорите две недели это назад, слышишь, нахуй. Да подождите, договорите. Да мне хули дать, мне тебя ждать, нахуй, ты на канале две, уже давным-давно, две недели блядь. Недели назад ее даже еще ты в раз понял, у меня не было, алло. Ты понял, блядь, а, Вася, ну, да ты по-другому да. человеку, нахуй, звонил. Вася, ты. Мамка ваша. Вася твой я батя, говорю, нахуй, у которого ты мутной каплей на конце, блядь, висел, блядь. Ты понял, блядь? Ну это смешно, блядь. За первомайку ты мне там что-то нес, блядь, ты нахуй. Какой-то там, блядь, бандит, блядь, комнату. Какую первомайку? Да какую первомайку, нахуй, ты? Ты что, пьяный, что ли? Да это ты там, блядь, походу, блядь, подбуханный, нахуй, либо, блядь, фильмов. Да ты по-другому человеку звонил, ты, блядь, Алешенька. Деревянный. Я говорю, деревянный, ее даже не было. Ты ебнутый, что ли? Да при чем тут она, я тебе про другого человека говорю, ты. Про другого? Про другого, блядь. А, ну, наверное, я тут один всем звоню, да? Вспомни про Сургут, а, нахуй, ты. В натуре вы... А? Чё в натуре, натуре деревянный, блядь? Сладенький, нахуй, ты. Сладенький, а? Блядь. Твое выражение любимое, блядь. Дебил ты, ебаный, блядь. Ага. Ага. Я говорю, вот это, нахуй, а получается, рассекретился. Да тише, рот, слышишь. Да сам ты ебало, нахуй, завали, блядь, дура ты дырявая, блядь. Я говорю, вы теперь тут будете, ну, пока меня не полюбите. Че, че ты там тикнул? Я говорю, вы теперь тут будете, пока меня не полюбите. Это вам сейчас весело. Нагибайся, нагибайся, любить будем до утра тебя всю ночь, нахуй. Болотная, да есть, блядь. Ладно, давай. Люди, я не давай, я сувай, блядь. Все, оттекай. Все, нахуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.